Матерь Агни-йоги. Владыка сказал: «Любите меня и удвоите силу». Любите, любите, любите. Любовью достигнете все. Любовью достигнете то, чего не достичь никакими упражнениями и медитациями. Любовь – это живой огонь жизни. Если бы понимали, что можно свершить этой силой, любили бы яро, любили бы пламенно, любили бы действенно и победно. Недаром назвали любовь победительницей огненной.